быть последним, быть всем слугой, того называет Господь первым в очах Божиих. Трудно ли это исполнить? Нет, несравненно легче, чем быть первым среди людей, чем стать первым в глазах человеческих. Чтобы стать первым в глазах человеческих, нужно добиться влияния, добиться власти, добиться богатства. Здесь ничего этого не требуется. Будь всем слугой, тогда будешь первым в очах Божиих. Это совсем не трудно. Только будь смирен духом и прост. Невозможно это для тех, которые полны гордости и превозношения. Кто способен быть слугою всем, исполнить эту заповедь Христову? Только добрые, тихие, очень скромные люди, ничего не желающие от людей. Такие всем служат, никогда не добиваются первенства, а желают быть последними. Таких незаметных, тихих, бедных, иногда даже презираемых людей много-много среди христиан. Бывают такими простые старушки, бедные женщины, бедные старички. Они не помышляют о первенстве, не добиваются уважения и чести в глазах людских, а только тихо и незаметно делают свое великое дело, которое требует Господь Иисус Христос. Есть много-много самых незначительных, самых малых людей, которые исполняют эту заповедь Христову. Никому не ведомые, никем не замечаемые, они творят это святое дело, служат всем, чем могут. Каждого стараются обласкать, каждому услужить, каждому что-нибудь сделать нужное. Стараются утешить хорошим, добрым словом. У них есть живая, постоянная потребность всем служить, ибо всех они любят, всех жалеют. Эта любовь, эта жалость делают их исполнителями сей великой Христовой заповеди. Они даже не осознают, не замечают того, что творят, не придают никакого значения этим малым услугам, не думают, что это может быть велико и свято в очах Божиих, не думают, что эту заповедь Христову исполняют, желают только быть последними, желают только всех обласкать, всем доброе слово сказать. Такие неведомые для людей являются первыми в очах Божиих. Видите, как это велико. В Деяниях апостольских есть прекрасное место. Петр и Иоанн